Вскоре после этого чтения тетушка нам всем после ужина предложила поездку в Михайловское. Погода была чудесная. Лунная июньская ночь дышала прохладой и ароматом полей. Мы ехали в двух экипажах. Тетушка с сыном в одном, сестра Пушкина и я в другом. Ни прежде, ни после я не встречала его так бесконечно любезным и веселым. Он шутил без острот и сарказмов, хвалил луну, не называя ее глупую, и говорил: «Я люблю луну, когда она освещает прекрасное лицо. На другой день я должна была уехать в Ригу».